будет план. Я приду сегодня в школу и взорву ее к чертям. Огнеметом поджигаю старый физкультурный зал. Что поделать, пусть физрук теперь залазит на канат. Вы хотели, чтобы я была примером для всех. Раз я пример, то почему никто не знает ответ? На уроке меня снова вызывают к доске. Но я лучше б на другой доске катала весь день. Я пишу диктант в тетрадь, страница за страницей. Не вылезаю за поля, но могу перейти границу. Будут на утро вопросы, кто разбивал окна ночью. Лучше спросите Русичку, она узнает мой почерк. Пусть горит любимая школа, вылетают стекла из окон. Пусть звонок ревет в коридорах, я сегодня отменю. Психолог мне не скажет, почему, как засыпаюсь, снится, как все полыхает. Позади тяжелый